Прямо шептала она снова и снова, всхлипывая. «Это неправда». «К вечеру», — сказал Камчак, — «я позову кузнеца». «Не надо», — сказал я. «Позову». «Почему?» — спросил я. Он угрюмо сдвинул брови. «Она задержалась, ходя по воду». Я ничего не сказал. Для Тачака Камчак не был жестоким. Бежавших рабов обычно наказывали чрезвычайно жестоко, вплоть до смерти. Он же не собирался делать с Элизабет Кардаул ничего, кроме того, что всегда делалось с рабынями кочевников. Даже с теми, которые никогда не осмеливались прикословить или бунтовать. Элизабет еще повезло. Камчак разрешил ей жить. Я не думал, что она попытается убежать снова. Африс принесла Элизабет воды. Африс тоже плакала. Камчак не стал ей мешать. «Пошли», — сказал он мне, — «я должен посмотреть новую Каилу у кожевника Ячи». Это был беспокойный день для Камчака. Он не купил Каилу у кожевника Ячи, хотя на первый взгляд это было великолепное животное. Камчак же обмотал свою левую руку кожей и внезапно ткнул ею Каилу в нос. Ответный выпад животного был недостаточно быстр. Она едва зацепила зубами защищенную левую руку. Камчак отскочил, и Каила, остановленная цепью, еще раз щелкнула на него зубами. «Такая медленная тварь может стоить человеку жизни в битве», — сказал Камчак. Я понял, что это правда. Каила и ее хозяин в бою должны вести себя как одно целое существо, вооруженное зубами и копьем. После этого мы отправились в соседний фургон, где Камчак обсудил предложение оплодотворить своих телок при помощи соседского боска быка. В другом фургоне он посмотрел на набор кайф, сделанных Варе, и, заплатив за них, распорядился, чтобы их вместе с новым седлом принесли к нему в фургон на утро. Мы прихватили сушеное мясо боска и паги и направились в фургон Катай-Тачака, где Камчак обменялся приветствиями с сонной фигурой в серой мантии, поговорив, как обычно, о здоровье своем и босков, о новостях из других краев, а также перекинулся парой слов с другими тачакскими вождями. Камчак, как я уже давно понял, занимал среди тачаков действительно важную позицию. Поговорив с Катай-Тачаком и другими, Камчак зашел в кузницу и, к моему огорчению, велел этому человеку из кузницы зайти к нему тем же вечером. «Я не могу ее держать вечно в клетке для слинов», — сказал Камчак. «Все-таки ей надо работать». Затем Камчак одолжил двух каил у тачакского воина, которого я никогда раньше не видел, и поехал вместе со мной в долину знамений. Забравшись на низкий пологий холм, мы увидели огромное число палаток, расставленных вокруг большой травянистой площадки. Эта площадка имела примерно 200 ярдов в диаметре, и на ней было установлено множество маленьких алтарей. В центре поля находилась большая круглая каменная платформа. На этой платформе возвышался огромный четырехгранный алтарь, к каждой стороне которого вели ступеньки. На одной стороне алтаря был выбит знак тачаков, а на других – знаки косаров, катаев и паравачи. Я и думать забыл о Каеве Паравачи, который едва не убил меня прошлой ночью, занятый волнениями по поводу исчезновения Элизабет и прочим. А тут вспомнил. Я решил как-нибудь это рассказать ему, но не в этот вечер, который обещал быть не очень хорошим для обитателей нашего фургона, за исключением разве что Камчака, казавшегося довольным обещанным приплодом своих босков. Между палаток мы увидели великое множество связанных жертвенных животных. У каждого алтаря на поле стоял по меньшей мере один предсказатель. Среди животных было много веров, домашних тарсков с отпильными клыками, бьющих крыльями волосов в клетках, несколько слинов, каил и даже босков. У одного из паравачских предсказателей мы увидели закованных рабов. У этого народа было принято приносить в жертву людей. Противоположность тем, как я понял из пояснений Камчака, тачаки, косары и катаи отказались от приношения в жертву рабов, поскольку считалось, что сердце и печень раба дают неверные предсказания. «Кто поверит печени обряженного в тарианский кес раба?» – заметил, ухмыляясь Камчак. «В таком важном вопросе, как избрание Убар-сана». Это казалось мне вполне гуманным. Думаю, наличие такого аргумента радовало и рабов. Принесенных в жертву животных потом использовали в пищу. Так что время знамений представляло для народа фургонов время веселого празднества с обильной пищей. И каждый любил это время, вне зависимости от того, был избран Убар-сан или нет. Как я уже говорил, Убар-сан не переизбирался в течение уже сотни лет. Время знамений еще не пришло. Предсказатели ждали у своих алтарей, перед каждым из которых горел маленький костерок из кизяка и курились благовония. Мы спешились и остались наблюдать сверху за четырьмя главными предсказателями народов фургонов, которые приближались к центральному алтарю. За ними шествовали еще четверо предсказателей, по одному от каждого племени. Они несли огромные клетки с белоснежными волосами, по дюжине в каждой. Клетки водрузили на алтарь. Каждый из четырех главных предсказателей нес с собой по большому белому мешку из тех, что используют крестьяне для хранения семян. «Это предварительное знамение», — пояснил Камчак, — «чтобы посмотреть, благоприятствует ли небо тому, чтобы проводить предсказания». Четверо предсказателей, произнеся молитву к раскинувшемуся над ними небу, бросили по пригоршей зерен в деревянной клетке. Даже с того места, где я стоял, было видно, как волосы набросились на зерна. Предсказатели повернулись, обратясь лицом к своим помощникам, и провозгласили: «Знамение благоприятно!» Толпа радостно загудела в ответ на это заявление. «Да, эта часть ритуала всегда проходит хорошо», — сказал Камчак. «Почему?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он и ухмыльнулся. «Может, просто потому, что волосов не кормят 3 дня до того, как сюда принести?» «Разумно», — согласился я. «Я выпил бы бутылочку паки», — заявил Камчак. «И я тоже». «Кто будет покупать?» — живо поинтересовался Камчак. Я отказался отвечать, и так было ясно. «Может, побиться об заклад?» — лениво потяхи предложил он. «Я куплю», — мрачно ответил я. Теперь и другие предсказатели народов фургонов пошли со своими животными к алтарю. Знамение в целом занимает несколько дней, и за это время уничтожает сотни животных. Когда мы уже уходили, внизу пронесся крик, вещающий, что один из предсказателей обнаружил благоприятную печень. К нему бросился другой, и в стороне от алтаря разгорелся жаркий спор. Я догадался, что чтение знаков было сложным делом, допускающим разногласия и вольную интерпретацию. Вскоре выяснилось, что два предсказателя нашли ни на что непригодную печень. Писцы с пергаментными свитками суетились меж алтарей, как я понял, отмечая имена предсказателей и их народность. 4 главных предсказателя застыли у главного алтаря и ждали, пока к ним торжественно вели белого боска. По темноте мы с Камчаком наконец-то достигли фургонов рабов и купили себе паги. А невдалеке мы увидели работу кузнеца. Девушка с коса, взятая в сотни миль отсюда в набеге на караван, направлявшийся в Ар, сидела прикованная к лежащему на земле большому колесу. Одежда была снята, а на бедре горело свежевыжженное клеймо 4 рога босков. Она плакала, а кузнец укреплял на ее шее трианский ошейник. Он покопался в своих принадлежностях, вытащил оттуда тонкое разомкнутое золотое кольцо, нагрел железное шило и приготовил щипцы. Я отвернулся и услышал визг девушки. «Разве жители короба не надевают на рабов ошейник?» — поинтересовался Камчак. «Надевают», — мрачно кивнул я. Я не мог изгнать из своего сознания образ девушки с коса, плачущей, прикованной к колесу. Также в этот вечер или в следующий на колесе будет лежать прелестная Элизабет Кардавал. Я сделал большой глоток паги и решил, что просто обязан освободить девушку от злого рока, преследовавшего ее, представшего перед ней в лице Камчака. «Ты что-то молчалив», — заметил Камчак, озабоченно отбирая бутыль. «Разве обязательно звать фургон кузнеца?» Камчак внимательно посмотрел на меня. «Да», — ответил он наконец. «А разве тебе не жаль варварку?» — спросил я. Камчак так и не научился правильно произносить ее имя, которое он воспринимал как слишком сложное. У него получалось Элизабет Кардавелла. Как и остальные горианцы, он никогда не мог правильно произнести звук «у», редкий в местных языках звук. встречающийся лишь в нескольких, по-видимому, заимствованных у землян словах. Звук «у», изначально доступный любому земному ребенку, для жителей планеты гор представлял огромную трудность. Иногда Камчак от чего-то называл Элизабет Велла, однако чаще он обращался к ней просто так, как к маленькой варварке. Со своей стороны, я через несколько первых дней начисто прекратил разговаривать с Элизабет по-английски, справедливо полагая, что лучше ей привыкать говорить, слушать и думать по-гориански быстрее, как только это возможно. Теперь она неплохо овладела языком, но читать еще не могла. Она оставалась неграмотной. Камчак снова внимательно посмотрел на меня, потом, рассмеявшись, дружески хлопнул меня по плечу. «Она же рабыня!» «Неужели тебе ее не жалко?» – взмолился я. «Да», – помолчав, согласился он, – «мне нравится маленькая варварка». «Тогда зачем?» «Она убежала». Я не стал этого отрицать. «Ее нужно проучить», – сказал Камчак. «И кроме того, фургон переполнен, ее нужно готовить на продажу». Я молча отобрал у него бутыль паги и пропустил еще глоток. «Ты хочешь купить ее?» – спросил он. Я подумал о фургоне кота Итачака и золотой сфере. Началось время знамений, и я должен был этой ночью или ближайшей постараться заполучить золотую сферу и как-нибудь переправить ее в Сардар. Я совсем уже было собрался ответить «нет», но вспомнил плачущую девушку с коса, прикованных к колесу. «Удастся ли мне заплатить цену, которую он просит?» Внезапно Камчак поднял руку, призывая к тишине. Я заметил, что другие тачаки замерли у своих фургонов, прислушиваясь. Я услышал, как где-то взвыл рог боска. За первым сигналом последовал другой. Камчак вскочил на ноги. «Лагерь атакуют!» – заорал он. Глава 14. Тарнсмены. Мы с Камчаком скатились по ступенькам своего фургона в темноту, вмиг заполнившиеся бегущими людьми. Кто-то догадался прихватить с собой лампу, и теперь на ходу разжигал не огонь. Кто-то успел оседлать Каилу, и в проходах между повозками мелькали силуэты всадников. В темноте на шестах уже разгорались военные фонари. Голубые, желтые, зеленые, обозначая места сбора орлус – сотен, и оролус – тысяч. Любой, способный держать в руках оружие мужчина народу фургонов, принадлежал к лору – десятку, который входил в орлуса, являющиеся, в свою очередь, подразделением оролуса. Те, кто не был близко знаком с народами фургонов или сталкивался с ними во время их коротких набегов, иногда думают о них как о полностью лишенных организаций, представляющих собой что-то вроде могучего стада, свирепого сборища диких воинов. Но это не так. Каждый человек здесь знает свою десятку, сотню и тысячу. В дневное время быстрый сбор этих боевых единиц обеспечивается звуками боевых рогов боска, а также боевых знамен. Ночью же о продвижении подразделений можно судить по цветным фонарям, подвешенным к высоким шестам, и опять-таки по трубным звукам боевых рогов. Мы с Камчаком вскочили на Каил и поехали со скоростью, которую только было возможно развить в этой толпе, к месту сбора. При первом же сигнале боевых рогов женщины помогают собирать оружие мужчин, стрелы, луки и копья. Оседланные Каилы становятся у фургонов. Запрягаются боски и сковываются рабы, способные убежать, используя всеобщее замешательство и сутолку. Затем некоторые свободные женщины поднимаются на крыши фургонов и следят за сигналами военных фонарей, понимая их так же хорошо, как мужчины. Они смотрят, должен ли фургон двигаться и куда. У соседей громко заплакал ребенок, а Фрис кинулась запрягать боска, предварительно затоптав огонь в очаге. «Что случилось?» – крикнула она. Камчак схватил ее за руку и поволок к клетке для слинов, где уже сидела, ухватившись за прутья, перепуганная Элизабет. Камчак отпер клетку и швырнул Африз внутрь к Элизабет. «Она рабыня, должна быть заперта. Дама не могла завладеть оружием или поджечь фургон». «Что произошло?» – кричала она, протягивая руки сквозь прутья. Но Камчак уже захлопнул дверь и повернул ключ в замке. «Господин!» Я понимал, что для нее это было гораздо лучше, чем оставаться прикованной к колесу фургона. В тарианских набегах фургоны часто поджигались. Камчак швырнул мне копье, колчан с 40 стрелами и лук. Каила, на которой я обычно ездил, уже была оседлана. Из сидельной сумки торчали наготове кайвы. К нужным местам были приторочены веревки и бала. Камчак вскочил в седло и, пришпорив Каэлу, помчался на звуки боевых рогов. «Господин!» — несся у нас за спиной крик Африз. «За несколько минут мы добрались до места сбора войск. Здесь уже выстроились тысячи всадников, и длинная линия, обозначаемая военными фонарями, уходила в темноту. К моему удивлению, Камчак не присоединился ни к какой сотне или десятке, а направил Каэлу к центру войска, где стояли несколько всадников, выделявшихся богатым вооружением. Кратко посовещавшись с ними, он поднял левую руку. По этому знаку остались поднятыми только красные военные фонари, и тут стадо босков, согнанных вокруг лагеря тачаков, расступилось. Погонщики и пастушьи слины отогнали животных так, чтобы в стаде образовался широкий проход, и по этому проходу с большой скоростью полетела длинная лавина всадников. Я ехал рядом с Камчаком во главе войска. Вскоре тачакская лавина стала рассыпаться по равнине. В свете трех лун мы увидели сотни убитых босков, и в нескольких пасангах от нас, удаляющихся на тарларионах всадников. Неожиданно, вместо того, чтобы продолжать преследование, Камчак осадил свою Каэлу. Ближайшие к нему всадники тоже остановились. Я увидел, как поднялись сигнальные желтые фонари. «Что случилось?» — послышались крики. «Продолжаем преследование!» «Стой!» — гаркнул Камчак. «Мы дураки! Слушайте!» Донесся звук, похожий на шум крыльев. И луны дали увидеть сотни тарцменов, летящих на боевых тарнах по направлению к лагерю. С небес раздавался бой тарцменского барабана. «Мы идиоты!» – простонал Камчак, разворачивая Каэлу. «Назад!» Тачаки поспешили обратно, каждый к своему фургону. «Готовьтесь к битве!» – крикнул Камчак. Поднялись на шестах две красные и одна желтая лампа. Я был удивлен появлением на южных равнинах тарцменов. Их ближайшие отряды базировались весьма далеко отсюда, в Аре. Но уж чего никогда не собирался делать Ар, так это воевать с тачаками южных равнин. Наверняка это наемники. Камчак и несколько неотступно следовавших за ним всадников помчались туда, где виднелся штандарт и знамя с четырьмя рогами боска, где стоял огромный фургон кота и тачака. Среди фургонов тарнсмены могли найти лишь рабов, женщин и детей, однако в лагере не было видно ни огня пожаров, ни слышно криков раненых. Тут же высоко над нами, подобно черному шторму, под бой барабанов, отряд тарнов пошел в обратный путь. Несколько стрел, пущенных кочевниками, не достигли врага. Расшитые разрисованные шкуры боска, покрывавшие раму фургона кота и тачака, были разорваны и содраны со стоек. Вокруг фургона и на помосте лежали убитые стражники. В одном из тел я позднее насчитал 6 стрел. Камчак соскочил с Каэлы и, схватив факел, вбежал по ступеням в фургон. Я поспешил за ним и застыл, пораженный открывшимся мне зрелищем. Буквально тысячи стрел, выпущенных тарнсменами, усыпали все вокруг. В центре, в мантии серой шкуры боска, лежал мертвый котай-тачак. В его спине торчало штук 15 стрел. Рядом валялась рассыпанная золотая коробка с кандой. Я огляделся. Фургон был разграблен, но, насколько можно было понять, это был единственный разграбленный фургон во всем лагере. Камчак подошел к телу котай-тачака и сел возле него, уронив голову и скрестив ноги. Я не тревожил его. В фургон вошли еще несколько человек и замерли. Камчак застонал, а потом зарыдал, раскачиваясь зад-вперед. Кроме его плача было слышно лишь как потрескивает лампа, освещавшая внутренности разграбленного фургона. Тут и там среди тряпья и полированного дерева валялись перевернутые шкатулки с вывалившимся из них драгоценностями. Золотой сферы не было видно. Если она и находилась здесь раньше, то теперь уже исчезла. Наконец Камчак встал. Он повернулся ко мне. Слезы все еще блестели в его глазах. Он некогда был великим воином. Я молча кивнул. Камчак оглянулся. Схватил одну из стрел и сломал ее. Тарианцы ответят за это. Сафрар? Предположил я. Без сомнения, ответил тот. Кто, кроме него, мог нанять тарнсменов, организовать эту вылазку, которая отвлекла наше внимание? Здесь была золотая сфера. Он хотел завладеть ею. «Как и ты, Терл Кэббот», — вдруг добавил он. Я вздрогнул. «Зачем еще ты пришел бы к народам фургонов?» Я долго не мог ответить. «Да», — произнес я наконец, — «это правда. Я хотел достать ее для царствующих жрецов. Она очень важна для них». «Она не имеет никакой цены», — насторожился Камчак. «Не для царствующих». Камчак покачал головой. «Нет, Терл Кэббот», — повторил он, — «золотая сфера ничего не стоит». Затем он оглянулся на могучую фигуру кота Тачака. «Он был великим воином», — вскричал Камчак. «Когда-то он был великим воином». Я кивнул, хотя и знал кота Тачака лишь как большого сонного человека, производившего впечатление слабоумного. Внезапно Камчак гневно вскрикнул, схватил коробку с Канда и с силой отшвырнул ее. «Теперь у Тачаков должен быть новый бар», — тихо произнес я. Он резко обернулся и посмотрел мне в глаза. «Нет», — произнес он. «Но Катай Тачак мертв. Катай Тачак не был у баром Тачаков». «Что?» — выдохнул я. «Его звали у баром Тачаков», — сказал Камчак. «Но он им не был». «Это как?» — спросил я. «Мы, тачаки, не такие ослы, как думают тарианцы», — сказал Камчак. «И именно для такой ночи, как эта, Катай Тачак сидел в фургоне у бара. Он сам выбрал для себя эту роль». Камчак утер рукавом глаза. «Он говорил, что это все, на что он теперь годится». «Это была разумная стратегия». «В таком случае истинный убар Тачаков жив?» «Да», — ответил Камчак. «Знает ли кто-нибудь, кто истинный убар Тачаков?» — поинтересовался я. «Да», — ответил он, — «воины знают». «Кто же убар Тачаков?» — спросил я. «Я», — ответил Камчак.